рассказывает, как он решил задачу, объяснение сводится к логическому рассуждению. Бечевки слишком коротки, и, взяв в руки конец одной, невозможно дотянуться до другой. Значит, кто-то должен подать ее навстречу. Но в комнате больше никого нет. Как быть? Нужно, чтобы бечевка сама подалась навстречу. Для этого требуется ее раскачать. А чтобы качания были достаточно амплитудны, надо к концу бечевки привязать груз. Единственный имеющийся в комнате груз – это плоскогубцы. Последовательность изложения готовых результатов ошибочно принимают за истинный ход мышления. На самом деле ход мысли не обязательно именно таков. Американский психолог Джон Гилфорд родился в 1897 году, из книги которого взята эта задача, считает главным при ее решении операцию переформулирования. Человек перестает рассматривать плоскогубцы как инструмент и видит в них лишь груз для маятника. Возможны и другие гипотезы касательно требуемых мыслительных операций. Однако в любом варианте необходимо прежде всего вспомнить о свойствах качающегося груза и соотнести эти знания с задачей. Преимущество при решении получит не тот, у кого эрудиция богаче, а кто быстрее извлечет из памяти необходимую информацию. В таких случаях говорят о сообразительности. Но одной из ее составляющих служит готовность памяти выдать нужную информацию в нужную минуту. Это одно из важных условий продуктивного мышления. Сближение понятий. Следующие слагаемые творческой одаренности – легкость ассоциирования и отдаленность ассоциируемых понятий, смысловое расстояние между ними. Эта способность проявляется, например, в синтезе острот. Еще Пушкин отметил, что именно в остроумии отчетливо прослеживается сближение понятий. Остроумием называемы не шуточки, столь любезный нашим веселым критикам, но способность сближать понятия и выводить из них новые правильные заключения. Известный американский психолог Медник 100 лет спустя обратил внимание на важность отдаленного ассоциирования как составляющей творческого потенциала. Он предложил своеобразный психологический тест на выявление этой способности. Испытуемому представляют два слова раздражителя, к примеру, «изумруд» и «молодой». Он должен найти ассоциацию, которая соединила бы эти два понятия, в данном случае слово «зеленый». Тест может быть и в другом варианте. Даются 3 слова, скажем, «небо», «кровь», «Дунай». Требуется придумать определение, которое подходило бы ко всем этим 3 словам – «голубой». Медник возлагает большие надежды на свой тест как показатель творческой одаренности. Однако надежды эти не оправдались. Ученый упустил из виду то обстоятельство, что отдаленность ассоциирования – лишь один из многих компонентов одаренности. И ведь остроумие включает в себя не только способность сближать понятия, но, как отметил Пушкин, также и способность выводить новые правильные заключения. Выявление одной какой-либо способности не может служить ключом к диагностике общей одаренности и быть залогом продуктивности мышления. Подробнее расмотрим этот вопрос в 5 главе. Гибкость мышления. Гибкость мышления означает способность быстро и легко переходить от одного класса явлений к другому, далекому от первого по содержанию. Отсутствие такой гибкости называют инертностью, ригидностью, окостенелостью, даже застреванием или застойностью мышления. Но что такое близкий или далекий по содержанию? Можно ли замерить смысловое расстояние? Вероятно, это переменная величина, на которую влияет функциональная фиксированность человека. Функциональная фиксированность описана современным американским психологом Дункером в результате следующего эксперимента.